Да нет у меня никаких документов. То есть, наверное, есть какие-то дома. В комнате откровенно засмеялись такому наиву. Нервный, хоть опасливо, но тут же обнаглел. А, голову, извиняюсь, вы не того, не это? Она не дома у вас? Ну, дела. Социолог встал. Хорошо, сказал он. Я попрошу начальника отделения. Он объяснит вам. Не обманываю же я вас. Зачем мне это надо? Да-да, согласился нервный. Зачем вам это надо? Вы наденьте форму и спрашивайте. Да нет, товарищи, да действительно же я ученый. Ну, как вам? Хорошо, сейчас начальник скажет то же самое. Социолог пошел к двери, постучал. Старшина открыл дверь и выпустил его. Понял? Воскликнул нервный хвастливо. Какую штуку удумали, а? Во, деятели! Да нет, друзья, сказал очкарик, это действительно ученый. Вы думаете, переодетый следователь? Нет. Тут с койки рывком вскочил Урка и мягко прошелся меж кровати. Колонулся мальчик! Урка радостно засмеялся. Ученый! Я бы не хотел с таким ученым за одной партой сидеть, умоляю. Наоборот, я бы хотел, чтобы он сидел под партой, но Петя, но подрулил. Да чушь это! Воскликнул очкарик. Никакой он не следователь. Я знаю эти группы социологов. И его знаешь? Спросил нервный. Его не знаю, но знаю, чем они занимаются. Занимаются изучением серьезнейших вопросов. В отрезвителях? Не в отрезвителях. А где ж ему еще расскажут, почему человек напился, какие причины побудили? А если их нету, причин-то... Закипятился нервный. Чего их искать, если их нету? Причины всегда есть. Просто они не всегда ясны нам самим. Ну это что же... Лишь бы с портфелями бегать, ученых из себя изображать, — недовольно сказал мрачный. — Чего вот мне рассказать? Нечего, напился и все. — Что ж, без всякой причины? — поинтересовался очкарик. — Без всякой причины. — Но какая ж должна быть причина? — Да никакой причины. Взял две бутылки водки и выпил. — И часто вы так? — Раз в месяц напьюсь обязательно. — Но почему? Тоска, что ли, какая? Никакой тоски, убежденно сказал мрачный. Напьюсь и все. Очкарик был в затруднении. Не понимаю, сказал он. Я сам не понимаю, искренне сказал мрачный. Не хочу понимать. Ну, может, и фронт вспомнил боевых товарищей, подсказал сухонький. Все как-то обнаружили вдруг, что, казалось бы, пустой разговор имеет некий скрытый смысл. Никаких товарищей. Вообще не люблю войну вспоминать. А что вы читали до этого момента или смотрели по телевизору? До какого момента? Ну, как пойти в магазин? Ничего не смотрел. Я люблю в мире животных смотреть, но она вечером бывает. Вы кто по профессии? Стал невольно входить в подробности очкарик. Крановщик. Может, тебе с высоты грустно на людей смотреть? Опять выскочил с подсказкой сухонький. Да ну... Мрачному надоело отвечать с высоты. Это тогда все летчики давно уж должны из круга спиться. Там высота вон какая. А что ты думаешь? Ты знаешь? Кинулся было спорить электрик, но открылась дверь. Вошли социолог и начальник отделения. Старшина тоже вошел и стал сзади них. Здравствуйте! Громко приветствовал всех начальник. С ним поздоровались. Может быть, не так громко, но почти все. «Кто тут самый бдительный?» Начальник посмотрел на социолога. «Кто требовал документы?» «Да нет, тут не в том дело, кто. Вы просто объясните». «А чего тут объяснять-то?» «Спрашивайте, и все». Начальник сел на стул. «А я посижу пока». «Лучше бы вы объяснили. Вы спрашивайте, спрашивайте». «Итак», — обратился социолог к нервному, — «что же с вами вчера получилось?» «Это ученый разговор?» — уточнил нервный. «Абсолютно ученый, никакой больше. Просто расскажите». «Я погожу пока», — сказал нервный. «То есть?» — не понял социолог. «Я малость подзабыл. Я пока сосредоточусь». «Что значит, пока сосредоточусь?» — заговорил был начальник. «Что значит?» Но социолог тут же запротестовал. «Товарищ начальник, я боюсь, мы так не поговорим». «Почему?» — удивился начальник. «Не поговорим. Это надо иначе. «Да у нас же тут есть духари!» — воскликнул Урка. «Вон у нас духарь номер один! Ничего не боится!» Урка показал на Мрачного. Мрачный внимательно посмотрел на Урку, опустив голову, подумал и согласился. «Я расскажу, если надо. Мне один черт!» Он сел на койке, посмотрел на социолога. «Про вчерашний случай?» «Да, именно. Как было с вами вчера?» «Жена у меня...» Сразу начал Мрачный, как бы это вам сказать. Вечно у ней какие-то гости, мужики, какие-то подозрительные, бабенки, они мне надоели. А говоришь, причины нету, сказал нервный. Это не причина, это тянется уж лет 7, возразил Мрачный. И напился я вчера не из-за этого, но они мне тоже сильно надоели. Жена где работает? — спросил социолог, поспевая писать в блокнот. — Кассиршей в магазине, не надо меня перебивать, я сам все расскажу. Радость мне тут, от этого рассказа не шибко. Я не знаю, чего они делают. Я прихожу, они уходят. Я ее много раз предупреждал, она не вникает. Вчера прихожу, опять два мужика сидят и какая-то женщина. Коньяк на столе. Я их выкинул из квартиры. Один в трусах был. Жена где-то спряталась, все перерыл, нету. Может, раньше вышел, куда черт я знает, не нашел. Все перерыл, нету. Я лег спать. Только заснул, пришла милиция. Тут начальник милиции почему-то засмеялся. На него посмотрели с недоумением. «Ничего, ничего», — сказал начальник. «Продолжай, я потом объясню». «Вы выпивши были, когда пришли?» — спросил социолог. «Крепко. Это все?» «Все. Который в трусах был, сильно визжал. Я его хотел в мусоропровод затолкать, он уперся». «Плечи пролезли?» — вскочил с вопросом любопытный электрик. «Куда?» — не понял Мрачный. «В мусоропровод-то, лишь бы плечи пролезли, а там весь пройдет». «Ну, все?» — спросил начальник Мрачного. И спросил как-то непросто, с каким-то значением. «На этом конец?» «Все», — ответил Мрачный. «А что еще?» «А то, что ты не из своей квартиры людей выкинул. Вот что! Они вон у меня как раз сидят, эти люди!» Мрачного как стулом в лоб ударили. Он аж назад качнулся на койке. «Как?» — спросил. «Не знаю». В 12 часу ночи заявляется вот такой вот верзила и начинает выкидывать людей с их собственной жилплощади. Я представляю, как люди заволновались, выселяют. «Вот это дал!» — молвил электрик. «Как ж ты так перепутал, что ли?» Мрачный долго, скорбно молчал, глядя себе под ноги. Потом вдруг вскинул голову и крепко стукнул кулаком по колену. «Не на тот троллейбус сел, — понял он. — Мне надо было на 17-й, а я, наверное, на 9-ку сел или на 14-й. «О, в другой район приехал, ничего себе!» — электрик возбужденно хихикнул. «И дом, наверное, похожий попался». «Похожий», — откликнулся Мрачный, — «и в квартире все так же, даже попугай в клетке». «Это бывает», — сказал начальник, — «то и делал такие случаи». «И что ему теперь будет, товарищ начальник?» — спросил нервный. Он как-то странно притих и задумался. «Он же неумышленно. Посмотрим, посмотрим», — неопределенно сказал начальник и встал. «Что значит неумышленно? Ну и что?» «Вы же знаете последние постановления? Поблажек никаких никому не будет. Ну, продолжайте», — велел он и ушел. «Продолжим», — сказал социолог и посмотрел на нервного. «Вы? А?» — очнулся тот. «Так, а чего продолжать-то? Тоже сплошное недоразумение. Провожал, знаете, друга. У меня друг живет в Хабаровске, приезжал в командировку. Ну, погуляли, малость, давно не виделись». А у него на производстве со спиртом связано. Потом, знаете, эти сибиряки наскучают там, приезжают и давай фейерверки пускать. Кошмар! Я уж говорю, Коля, тормози, я не выдержу, а он только рукой машет. Ну, пришла пора ему ехать, и тут мы наскочили с ним на мину. Такое вышло недоразумение, такое недоразумение. Ну и люди тоже, знаете, вот кого еще изучать да изучать, просто поголовный опрос устроить. Такие, знаете, недотроги, такие психованные все, прямо это, черт знает, какие мимозы. Главное, мы же это, по-хорошему, я уж мысленно спрашиваю себя, Соколов, может, что не так было? Нет, все проверил, все изучил до последнего слова, все было на высшем уровне. История на перроне, рассказанная Соколовым. Соколов и его друг Коля, хихикая и отпуская невинные шуточки, прошли с чемоданом в вагон поезда дальнего следования. Прошли в вагон, отыскали свое купе и, продолжая культурно хихикать, постучали в дверь. Им ответили из купе, что да, можно. Вошли они в купе, а там как раз четверо. Все места заняты. «Здравствуйте», — сказали Коля и Соколов. «А вы что, тоже все едете?» «Да, едем», — ответили им. «Как-то едете?» — удивил сибиряк Коля. «А как же я? Что-то еще за шуточки?» «Тихо, тихо, Коля», — сказал Соколов. «Только тихо. Сейчас все выясним, все проверим. Тут кто-то третий лишний. Попрошу билеты». Четыре пассажира показали свои билеты. Все правильно. Они совершенно законно сидели на своих местах. Они едут домой. «Мне эти штучки сильно не нравятся», — воскликнул сибиряк Коля. «А как же я?» «Ну-ка, ваш билет?» — спросили его. Коля показал свой билет. Один дотошный надел очки и долго крутил билет перед носом. Потом посмотрел его на просвет и сказал: «Вы едете вчера, уважаемый», и вернул билет. Тут сибиряк Коля заволновался и стал показывать, что он в полном отчаянии, что необходимо срочно кого-то одного выкинуть из купе, ибо ему срочно надо ехать. Однако вежливый и корректный Соколов решил, что надо не так. «Тихо, тихо, тихо», — сказал он, — «сейчас мы установим, кто не едет, не надо шума». «Кому не так срочно?» — спросил Соколов четверых. Четверо заволновались и стали показывать, что им тоже надо срочно. «Тихо, тихо, тихо», — сказал им Соколов. «Вы что, намекаете, что Николай Иванович пойдет пешком? Вы ошибаетесь. Предлагаю жребий». Эти четверо как все равно взбесились. «Какой жребий?» — стали они кричать. «Это нахальство!» — кто-то даже крикнул. «Позовите кондуктора!» Тут Коля сибиряк вконец осердился. «Закрывай дверь!» — закричал он. «Они у меня под лавкой поедут, зайцами!» Но терпеливый Соколов не терял надежды решить все миром. «Тихо, тихо, тихо!» — опять воззвал он. «Не надо шума! Вот вы!» — обратился он к дотошному, который проверял у Коли билет. «Вы сунулись к чемодану. Почему?» «Потому что я смотрю, какие-то бандиты пришли!» — заговорил было дотошный. «Стоп!» — осадил его Соколов. «Можете брать свой чемодан и выходить. Нечего с бандитами в одном купе ездить. Верно, товарищи?» Николай Иванович его поддержал и даже изъявил желание помочь вынести чемодан. «Где его чемодан? Где твой чемодан? Который? Этот? Принимай, а то он на голову кому-нибудь упадет. Это называется, едет человек в командировку, целую квартиру с собой везет. Что там у тебя?» Дотошный вцепился в свой чемодан, как в мелкую собственность, и всех рассмешил. Он закричал громко: «Грабят!» Николай Иванович так смеялся, что нечаянно сел женщине на колени. Тогда мужчина, ее муж, нажал какую-то кнопку возле двери, а Николай Иванович посидел маленько, потом встал и выкинул чемодан этого дотошного в окно. «Кому он нужен, ваш чемодан?» — сказал он. «И не вводите людей в заблуждение, что вас, дескать, грабят». Тут прибежали кондуктор с милиционером. «Вот и вся история», — закончил нервный. «Такое вот недоразумение». «И что вот, что теперь?» Нервный сорвался с койки и стремительно стал ходить по комнате. Простыня разлеталась на нем в стороны. Видны были его чрезвычайно худые ноги. «Что вот теперь?» «А это да где?» — спросил электрик. «Сибиряк-то?» «А не знаю. Его куда-то в другое место повезли. Он, конечно, вообще-то неправильно сделал. Взял, выкинул этого гражданина тоже с чемоданом вместе». «В окно?» «Ну да, на перрон. А тот, по-моему, иностранец». «О-о-о!» — сказал сухонько. «И ничего себе! Худо дело!» — сказал электрик. Хорошо еще там как раз почту везли, мешки на этих, на тележках-то, на электрокаре. Он на них упал, а то бы... Только одно может спасти, сказал сухонький. Что? Нервно избавил свой стремительный шаг. Что именно? Если... Сухонький опасливо глянул на социолога и вскочил тоже с койки. Иди сюда, позвал он нервно и пошел в угол. Иди сюда. Ну? Только одно может спасти, быстро и негромко заговорил сухонький. Если этот с чемоданом окажется какой-нибудь шпион, понял? Если б его разоблачили... Ну, жди, когда его там разоблачат, тоже негромко воскликнул нервный. Пока его... Слушай сюда, зашипел сухонький. Послушай сперва, потом паникуй. Вы так. Мол, этот человек показался нам подозрительным. Разглядывает, мол, все, всем интересуется. Чемодан у него какой-то. Говорил, что твой друг, что это у тебя там? У него фотоаппарата не было? Что ж теперь показался человек подозрительным? Давай его из окна выкидывать. Ну, сидите тогда, обиделся сухонький и пошел на свое место. Им хочешь как лучше, а они сидите. Охота сидеть, сидите. Так, сказал социолог, заканчивая записывать историю нервного. Ну, а вы? Это он к электрику. Да у меня тоже... «С гостями связано», — стал охотно рассказывать электрик. Сперва он несколько сбивался, но скоро наладился, и все пошло гладко, и тон он обрел снисходительно грустный, но не безысходный. «Теща пришла, и дочь ее с мужем. Муж этого, свояка от моего, фамилия Назаров. Этот Назаров всячески распространяет про меня, что я часто выпиваю. Такой тоже склочный мужик, просто... Не знаю, я просто измучился с ним. Назаров, говорю, ну что ты, ей-богу, ну что? Вот же ты такой человек, ей-богу, вот же ведь какой ты... Морда, как на витрине, весь такой, только распоряжаться, долдонит и долдонит свое. Да брось ты, говорю, Назаров, чего ты? Ну какой же ты, ей-богу, не надо, Назаров, не надо, ну чего ты? А тут он кандидатскую диссертацию защитил, ну приходит... Вчера, а я за кефиром как раз сходил. Выпили, правда, на углу с мужиками по кружке пива. Я даже свою не допил. Придет, думает, Назаров начнет опять. Мужики еще посмеялись. Чего ты, говорит, брось ты, говорит, Пахомов, ерунду говорит, свояк какой-то, брось, Пахомов, не надо. Думаю, не знаете вы Назарова. Нет, думаю, не буду. И вот прихожу я домой. История в доме Пахомова, рассказанное Пахомовым. Приходит электрик к себе домой, а у него гости, теща его с дочерью и Назаров. «Здравствуйте!» — вежливо сказал электрик. «Ну что, Назаров, тебя можно поздравить?» «Можно поздравить!» — сказал Назаров. «Можно поздравить!» «Поздравляю!» — сказал электрик. «Кто ж на сухую поздравляет?» — удивился Назаров. И теща тоже удивился. «Ты что это, Пахомов, завязал, что ли?» Электрик ничего не сказал на это. «Завязал, что ли?» — еще раз спросила теща. «А? Нет, почему завязал?» — молвил электрик после некоторого молчания. «Наоборот, я сейчас кружку пива выпил, а больше нет настроения». «Что значит нет настроения? У людей такое событие!» — это вступила жена электрика. «Сядьте и выпейте». «Ну и что ж, что у людей события, а у меня нет настроения. Если желаете, могу сыграть в шахматы с кем-нибудь. Давай, Назаров». «Ерунда какая-то получается», — возмутился Назаров. «К нему пришли как человек, а он в шахматы. Фишер нашелся. Ты что, смеешься над нами?» «Никто над вами не смеется. А пить не буду. Я уж выпил сегодня кружку пива, хватит». «Но так же тоже нельзя», — обиделась жена Назарова, Назариха. «Зачем же нас в смешном виде-то выставлять?» «Никто вас в смешном виде не выставляет. Спокойно, с достоинством», — сказал электрик. «Наоборот, будьте как дома, предлагаю шахматы». «Да при чем тут шахматы?» — закричал Назаров. «Я ученый человек теперь. Я столько трудов положил, а ты не соизволишь даже за столом со мной посидеть. У меня сейчас кризис после такого напряжения, а ты мне шахматы в нос суешь. Бессовестный ты после этого. У тебя никакого уважения нету к ученым. Как был электрик, так электрик и есть». «Я ученых уважаю», — парировал эту бестактную выходку электрик. Но я не уважаю тех ученых, которые начинают сразу зазнаваться. Вот таких ученых я не уважаю, это точно заметил Назаров. Смотри, Назаров, ох, смотри, зазнайство до добра не доводит. Смотри, Назаров, нахал, закричал опять Назаров, а еще родственник. Ну, давай хоть шампанского выпьем. Нет, стоял электрик, ни шампанского, ни сухого, ничего. Пахом, обратилась к электрику жена его, людей надо уважать. Ну, чего ты, садитесь за стол, у меня всего полно. Водки всякой, даже твоя любимая перцовка есть. Нельзя же так в самом деле. Как? Спросил электрик. Да вот так-то вот, люди тебя упрашивают, а ты не хочешь свою гордость побороть. Может, тебя обидел кто? Никто меня не обидел. Но только я пить не буду, ясно? Пусть я электрик, но по принуждению пить не буду. Но пахом... Что пахом? Что пахом? Я 50 лет пахом, я сказал нет, все. Но почему, почему? Не буду и все. И хватит на эту тему. Давайте лучше в шахматы. Да пошел ты к чертовой матери с своими шахматами, вышел из себя Назаров. Что ты привязал с своими шахматами? Я тебя последний раз спрашиваю, будешь пить? Нет. Все некоторое время смотрели на упрямого электрика. Знаешь ты, кто после этого? Спросил Назаров. Не знаю. Ну-ка, верблюд. Тебя тоже подолгу не пьют в пустыне. Вот тебя тоже в пустыню надо. Куда, куда? Спросил электрик. Куда меня надо? В пустыню, к верблюдам. Электрик встал и дал Назарову шахматами в лоб. Фигурки разлетелись по полу. Электрик пополз их собирать. «Извини, Назаров, — сказал он, — я не хотел. Черт его знает, затемнение какое-то. Может, все же сыграем в шахматы, или ты сильно обиделся?» «Обиделся? — спросил нервно электрика. «Обиделся, — вздохнул электрик. Вот все они такие. Но до того обидчивый спасу нет». «Что ж ему спасибо говорить, в лоб засветили!» — подал голос мрачный. «Он же извинился!» «Я же извинился!» «Не могу!» — взревел вдруг Курка. «Не могу! Сейчас буду метелить обоих за вранье! Да хоть бы врали, падла, как люди! А то врут, как...» Урка сел в кровати и смотрел злыми глазами на электрика и нервного, которые сидели рядышком. «Христа сяке, фишера!» До того культурная пала, до того вежливая, аж зубы ломит. Шмакодявки, шкуру спасать кинулись. Никакой гордости у людей. «Ты!» — крикнул электрик Пахомов. «Ну-ка, закрой сифон, смелый, смелый! Ну-ка, расскажи, как ты здесь очутился, ну-ка!» «А чего мне скрывать-то? Напугал пала, я тебе все без науки скажу. Взял часы у одного. Выпить не хватило, я вышел на улицу и попросил какой-то пьяной шляпы часы в долг». «Вон, а! Часы в долг!» — вконец обозлился электрик. «А костюм в долг не попросил? Часы он в долг попросил. Это есть твоя гордость? Это об этом ты шумишь?» «Это называется ограбил, а не попросил!» — поддержал электрика нервный, тоже оскорбленный выкриками Урки. «Интеллигент нашелся!» «Нет, это называется попросил!» — настаивал Урка. «Ты мне чужую статью не шей, понял? Не шей!» «Я подошел и попросил, гражданин, одолжи мне свои бока. Я не сказал отдай, я сказал одолжи, Пал». «Как?» — спросил вдруг очкарик. «Как?» «Чего как?» «Как вы сказали, бока?» «Но бока, часы. Некоторые называют часы бока, еще называют бачата. Есть часы золотые, тогда рыжие». Очкарик встал и подошел к социологу. «У вас какие очки?» — спросил он. «Я не в том смысле, рыжие или нет. С какой диоптрией?» -4. «Разрешите?» — попросил очкарик. Социолог снял очки и подал очкарику. Тот надел их, огляделся, сказал: «Неплохо». Затем он подошел к Урке и внимательно всмотрелся в него. «Да», — сказал он, — «совершенно точно. Встать!» «Ша!» — заговорил было Урка. «Встать!» Опять скомандовал очкарик довольно властно. «Ша!» — сказал Урка, поднимаясь. «В чем дело?» Очкарик развернулся и влепил ему такую же звонкую, такую же отчетливую пощечину, как и давеча. Урка кинулся был на очкарика, но тот умело уклонился и правой в челюсть свалил урку на кровать. «Это был я», — сказал очкарик спокойно. «Я вспомнил это идиотское бока». Урка опять хотел вскочить и вскочил, но очкарик спокойно стоял и ждал, так профессионально стоял и ждал, что урка остался стоять. «Та пьяная шляпа — это был я», — пояснил очкарик. «Я вспомнил слово «бока» и узнал вас. Что вы отняли часы, это я готов понять. С такой рожей дарить, например, часы нелепо. Но за что вы меня еще и ударили? Да что ты ко мне пришился?» — заорал урка истерично. «Какие часы?» Открылась дверь, и вошел старшина. Он заглянул в бумажку, с трудом прочитал. «Гриши! Гришаков и Ковалев к дежурному! В простынях прям там переоденьтесь!» Урка и очкарик пошли на выход. «Товарищ, — сказал социолог, — очки-то... О! — спохватился очкарик. — Извините, спасибо. Пожалуйста, вы еще вернетесь?» Очкарик пожал плечами. «Не знаю». Старшина и двое в простынях вышли. «Надавал он ему, — с восхищением сказал сухонький. Хилый-хилый, одвинул хорошо, правда». Соколов нервно потер руки. «В челюсть красивый был удар». «Сейчас вас, наверное, будут вызывать, — заговорил социолог. — Я бы хотел, чтобы еще кто-нибудь... Может быть, вы?» — обратился он к сухонькому. «Нет, — твердо сказал сухонький, — я не буду». «Почему?» «Не буду. Все». У Сухонького отчеканилась на лице непреклонность. Он пояснил: «Пусть наука занимается своим делом, а не бегает по вотрезвителям. Нашли тоже. Делать, что ли, больше нечего?» «Да почему же вы так?» «Да потому. До сих пор на Луну не высадились, а по вотрезвителям бегаете. На Луну лететь надо, вот что!» Сухонький чего-то осмелел и стал кричать на социолога. «Взяли моду, рисуют, высмеивают. А на Луну кто полетит? Пушкин? Чем рисованием заниматься? На Луну полетели. А то на Луну вас не загонишь, а по вытрезвителям бегать — это вы рады без ума. Ну что тут хорошего? Бегаете. Что тут интересного? Ничего тут интересного нет. Хворают люди и все. Тяжело людям, а вы бегаете с вопросами. На Луну надо лететь». Социолог очень изумился. Он поглядывал с кругом, полагая, что и все тоже изумились. Все внимательно слушали Сухонького, и он тоже стал слушать. Сухонький в раз как-то устал, лег на кровать и закрылся простыней. «Последние силы и растратишь тут», — сказал он. «У меня никаких историй не было», — еще сказал он, помолчав. «Я ручной, причин никаких нету, тоски тоже и грусти нет, я сам по себе независимый». Социолог пожал плечами, посидел, уткнувшись в блокнотик, что-то записал, потом повернулся к Ивану, трактористу. «Я тоже», — сразу отрубил Иван. «Что тоже?» — не понял социолог. «У меня тоже тоски нет». «А при чем здесь тоска?» «Ну вы же причину ищете». «Да, вот». «Я ее не знаю, но тоски никакой не было. Ехал в баню, наоборот, хорошо на душе было». «Нет, они этого не понимают», — вскричал вдруг сухонький и сел в кровать. «Ты им дай тоску какую-то, печаль, а так просто не может человек выпить, просто взял и...» Тут вошел старшина и объявил: «Собирайтесь, поедем в суд». «Вот», — сказал сухонький, — «а мы тут причину ищем. Сейчас нам найдут причину, помогут». Суд. И грянул суд. Судили три строгие женщины. Они сидели за столом. Одна, похожая, главная, в центре, две по бокам, пожилая и молодая. Подсудимые сидели в коридоре. Урки среди них не было. Первого вызвали очкарика. «Григорьев!» — позвал старшина. Подсудимые все пошевелились. Очкарик встал и пошел к двери, которая вела в комнату судей. «Гришаков!» — поправил он старшину. «Чего?» — не понял тот. «Моя фамилия Гришаков, а не Григорьев». «Какая разница?» — мирно сказал старшина. «Разница большая», — заметил сухонький. «Одно дело...» «Ждите», — велел старшина. Сухонький замолк. «Здравствуйте», — сказал очкарик женщинам-судьям. С ним тоже поздоровались и сказали: «Садитесь». «Мы ознакомились с вашим делом», — заговорила главная женщина. «Здесь показания свидетелей. Заявление заведующего магазином. «Надо же! Дело!» — усмехнулся очкарик. Но он рано стал усмехаться, он это скоро понял. «Вы пока не улыбайтесь», — сказала пожилая женщина. «Не надо пока». «Да нет, я... Но не очень ли это громко? Дело. Там дела-то нет». «Есть дело», — говорила дальше главная женщина. «И вам действительно рано улыбаться». «А в чем дело-то?» «Мы хотим услышать это от вас». «Я плохо помню. С утра вообще-то ничего не помнил. С мясником что-то в магазине? Мне в милиции сказали сейчас». «Вы оскорбили продавца мясного отдела Завалихина Геннадия Николаевича». «О!» — простонал очкарик. «Он же обвешивает покупателей. Этот лоб нахально обвешивает всех покупателей. Я ему сказал это». «Минуточку, минуточку», — прервала его главная женщина. «Давайте по порядку. Вы сделали замечание продавцу. И выражайтесь точнее. Фамилия продавца Завалихин. Никакой он не лоб. Он самый настоящий лоб. Лоботряс, жулик. Сейчас не о нем речь, мы говорим о вас. Хорошо. Что вас интересует? Как было дело? Я не помню. Напомню. 25 сентября сего года вы пришли в продовольственный магазин номер 28, стала рассказывать с бумажки женщина, и сделали замечание продавцу мясного отдела Завалихину Геннадию Николаевичу, что он обвешивает покупателей. Завалихин вышел из-за прилавка и вывел вас на улицу. Очкарик поежился, качнул головой, сказал негромко и горько. Кошмар. Кошмар не в этом. Кошмар дальше. Вы пошли, где-то напились и пришли в таком состоянии выяснять отношения с Завалихиным. Вас пытались остановить. Хорошо, дальше не нужно. Я что-то такое припоминаю. А где у меня часы отняли? Это вы должны вспомнить. Здесь происшествие в магазине. Хорошо, черт с ними, с часами. Что я теперь должен делать? Три женщины выразительно посмотрели на него. Очкарик занервничал. Я не понимаю, сказал. Но случилось что дальше? Вы должны объяснить, почему вы устроили дебош в магазине? Почему напились? Часто это у вас? Я напился с отчаяния. Когда этот лоб выставил меня из магазина, я решил, что наступило светопреставление. Конец. Не надо острить, попросила молодая женщина. Вы не уголовник, вы научный сотрудник, не забывайте об этом. Я не острю, заволновался очкарик. И, пожалуйста, не напоминайте, кто я такой. Это не имеет никакого значения. Это имеет значение. Это не имеет никакого значения, уперся очкарик. Это абсолютно все равно. Я решил, что дальше жить бессмысленно. У вас было когда-нибудь такое чувство? Здесь мы спрашиваем Гришаков, заметила главная женщина. Я и отвечаю. Я отчетливо понял, что наступил конец света. Конец. Гришаков мучительно поискал, как еще обозначить конец, не нашел. Конец. Понимаете? Дальше я буду притворяться, что живу, чувствую, работаю. Он ударил вас? Нет. Просто выкинул из магазина и закрыл дверь. Я думал, он будет драться. Я приготовился драться, поэтому покорно шел из магазина. Это ужасно. Это катастрофа. В чем катастрофа? Спросила пожилая женщина. Уточните, пожалуйста. В том, что меня выкинули из магазина. Даже так, катастрофа в том, что... Не знаю, вдруг резко сказал Гришаков. Неужели вы сами не понимаете? В магазине орудует скотина. Черт, не знаю. Противно мне об этом говорить. Публицистика. Как я понимаю рассказ? Начну с кино, как ни странно. Всякое зрелище, созданное художником ради эстетического наслаждения, есть гармония красок, линий, света, тени, движения. Главное — движение. Мертвым искусство не бывает, а движение не бывает кособоким, кривым, ибо это уже не движение, а развал на ходу. Кино. Зрелище несколько грубоватое, потому что тут налицо психоз массовости в восприятии. Совсем не одно и то же, когда в зрительном зале сидят 10 человек или 500, но никого это не страшит. Человек идет в кино и с удовольствием отдается захватывающей силе этого властного искусства и чувствует себя соучастником какого-то массового подсматривания, и ему нисколько не мешает сосед, который плачет рядом или смеется. Он даже как-то роднее становится от того, что вместе переживает с ним одно и то же. Но вот неумолимый закон. Как только в фильме начинает выбиваться какая-нибудь его составная часть, как только обнаруживается, что зрелище утратило движение, скособочилось и затопталось на месте, так кино сразу теряет свою магическую силу и начинает раздражать. Раздражает ложная значительность, отсутствие характеров у героев и грустная беспомощность перед лицом всех сидящих в зале, ложь, выдуманная психология, сочиненные в кабинетах ситуации, все, что не жизнь в ее стремительном, необратимом движении. Такое ощущение возникает, будто при тебе избивают кого-то слабого, а ты связан ремнями. И горько, и больно, и стыдно. В произведении искусства все на месте, все в меру, и даже всего как будто чуть-чуть мало. Всякий раз, когда я начинаю смотреть Чапаева, я как будто начинаю бежать прямо до галлюцинации. И удивительно хорошо от этого упоительного чувства. И всякий раз, когда фильм подходит к концу, я обнаруживаю с грустью, что бежал слишком скоро, радость кончилась, мое движение прекратилось. Теперь о рассказе. Совсем разные явления кино и рассказ. А законы, по которым сработаны хорошие фильмы и рассказ, одни. Мне нравится в хорошем рассказе деловитость, собранность. Ведь что такое, по-моему, рассказ? Шел человек по улице, увидел знакомого и рассказал, например, о том, как то, что за углом брякнулась на мостовой старушка, а какой-то ломовой верзила захохотал. А потом тут же устыдился своего дурацкого смеха, подошел, поднял старушку, да еще оглянулся по улице, не видел ли кто, как он смеялся, вот и все. Иду сейчас по улице, начинает рассказывать человек. Вижу, идет старушка. Поскользнулась, бряк, а какой-то верзила кэк захохочет. Так, наверное, он будет рассказывать. А если бы он начал так? Я проснулся сегодня в каком-то подавленном состоянии. Ночью кошмары какие-то снились, звери какие-то. Выпил вчера, поинтересуется знакомый рассказчика. Что он должен ответить? Я ему про старушку, а он мне про выпил. Причем тут я? Старушка за углом упала, так что ли? Или как? Хуже всего, когда возникает такой вот вопрос. Ты о чем? Почему-то, когда иной писатель-рассказчик садится писать про старушку, он как пить дать расскажет, кем она была до 17-го года. А читателю и так ясно, девушкой или молодой женщиной. Или он на двух страницах будет рассказывать, какое в тот день, когда упала старушка, было утро хорошее. А если бы он сказал, утро было хорошее, теплое, стояла осень, читатель, наверное, вспомнил бы в своей жизни такое утро, теплое, осеннее, ведь нельзя, наверное, писать, если не иметь в виду, что читатель сам досчинит многое. В данном случае я говорю не о длиннотах, которые могут быть не длиннотами, а все о том же законе движения. Рассказ тоже должен увлекать читателя, рождать в душе его радостное чувство устремления во след жизни или жизни вместе, как хотите, а ритм жизни нашей 20 века довольно бодрый. Тут тебя так и спросят, ты о чем? Я не знаю, что такое телеграфный стиль, знаю, что такое скучный рассказ, а должно быть интересно. Вот и все. Если в зрительном зале сидят 500 человек, они сразу обнаружат, что скучно. С рассказом сложнее. Один человек всегда найдет минутку усомниться. Может, я не понял, иногда действительно не понимает. Но часто не понимается, по-моему, что писатель, рассказчик, это обыкновенный человек, тот самый, который встретил на улице знакомого и захотел рассказать тот или иной случай из жизни. Это другое дело, какой случай его поразил. Все просто. Но вот как дело доходит до письменного стола или до пишущей машинки, так все опрокидывается в яму, которая именуется творческими муками. Ищутся начала, концы, завязки, развязки, подвязки. Может сделать так, а может совсем иначе, но как же так? Ведь если старуха упала на мостовой, это не значит, что она может в рассказе немножко взлететь вверх. Ни фотографии, ни натурализм, ни бытописательство, ни упрощенчество но житейски правдивые явления. Старушка падает вниз, а не вверх. Вверх — это оригинально, такого еще не было, но придумано за столом, в муках творчества. А придумать рассказ трудно, и главное — не надо. Ну, а вывод авторский, а отношение, а стиль автора? А никто и не покушается ни на вывод, ни на смысл, ни на стиль. Попробуйте без всякого отношения пересказать любую историю, не выйдет. А выйдет без отношения, так это тоже будет отношение. И этому тоже найдется какое-нибудь определение, какой-нибудь равнодушный реализм. Ведь известно, что даже два фотографа не могут запечатлеть один и тот же предмет одинаково, не говоря уж о писателе, у которого в распоряжении все средства живой жизни. Другое дело, что нет и писателя без искренней, тревожной думы о человеке, о добре, о зле, о красоте. Это так. Поэтому нельзя, наверное, чтобы писатель-рассказчик отвлекался от своего житейского опыта в сторону чисто профессиональную. В стороне чисто профессиональной легче запутать следы, скрыть, что тебе, собственно, нечего рассказать. Опять же, старушка может взлететь вверх. Мастерство есть мастерство, и делает наживное. И если бы писатель-рассказчик не сразу делал, старался делать это главным в своей работе, а если главным оставалась его жизнь, то, что он видел и запомнил, хорошее и плохое, а мастерство потом приложилось к этому, получился писатель неповторимый, ни на кого не похожий. Я иногда, читая рассказ, понимаю, что рассказ писался для того, чтобы написать рассказ, и радовался человек, и волновался, и искал слово, и просил, чтобы в квартире было тихо. А зачем? Старуха упала, а ему наплевать. Он уж забыл, что она упала. Тут же пошли копель тенькающие, солнце в мареве, туманы в разводах, и все это само для себя. А все должно бы служить старухе, ее делу, и вовсе немного этого надо. Она ж упала, бедная, а несла, небось, яйца в кошелке и расколола, а дома сын яичницу ждет, на работу торопится, скандал будет. Человеческие дела должны быть в центре внимания и рассказа. Это не роман, места мало, времени мало, читают на ходу. Кроме того, дела человеческие за столом не выдумаешь. А уж когда они попадают, наконец, на стол в качестве материала, тут надо, наверное, укрепиться мужеством и изгонять все, что отвлекало бы внимание читателя от их сущности. Дела же человеческие, когда они не выдуманы, вечно в движении, в неуловимом, вечном обновлении. И, стал быть, тот рассказ хорош, который чудом сохранил это движение, не умертвил жизни, а как бы пересадил ее, не повредив в наше читательское сознание. Вопросы самому себе. Сперва о том, что болит. Фильм «Ваш сын и брат» вызвал споры. Мне в связи с этим задают вопросы. Разные. Не всегда, к сожалению. Мы бываем настолько находчивы в ответах, что потом не ныла душа. Здесь не так сказал, там сморозил. Сейчас, пользуясь случаем, я и хочу начать с этого, с ответов. Мне вовсе не хотелось выходить к зрителю с фильмом, который весь в вопросах, как хорошенькая головка в бигуди. С головки, в конце концов, эти железки снимут и станут кудри. Фильм «Кокетка», выпущенный со студии, так пойдет гулять по экранам. Не верю, чтоб художник сознательно задавался целью быть непонятным. Для кого-то да он работает. Эти вопросы — это вообще-то не вопросы, а мысли, которые возникли при обсуждении фильма и определились то, как упрек ему, то, как недоумение. Город и деревня. Нет ли тут противопоставления деревне и городу? Нет. Сколько ни ищу в себе глухой злобы к городу, не нахожу. Вызывает злость то, что вызывает ее у любого, самого потомственного горожанина. Никому не нравятся хамоватые продавцы, равнодушные аптекари, прекрасные зевающие создания в книжных магазинах, очереди, теснота в трамваях, хулиганье у кинотеатров и тому подобное. Если есть что-то похожее на неприязнь к городу, ревность, он сманивает из деревни молодежь. Здесь начинается боль и тревога. Больно, когда на деревню вечерами наваливается нехорошая тишина. Ни гармон никого не ищет, ни песен не слышно. Петухи орут, но и то как-то не так, как-то индивидуально. Не горят за рекой костры рыбаков, не бухают на заре торопливые выстрелы в островах и на озерах. Разъехались стрелки и пивуни. Тревожно. Уехали. А куда? Если в городе появится еще одна хмоватая продавщица, научиться этому расплюнуть, то кто же тут приобрел? Город? Нет, деревня потеряла. Потеряла работницу, невесту, мать, хранительницу национальных обрядов, вышивальщицу, хлопотунью на свадьбах. Если крестьянский парень, подучившись в городе, метит в какое-нибудь маломальское начальство, если очертил вокруг себя круг, сделался довольный и стыдится деревенских родичей, это явная человеческая потеря. Если экономист, знаток социальных явлений, с цифрами в руках докажет, что отток населения из деревни процесс неизбежный, то он никогда не докажет, что он безболезненный, лишенный драматизма. И разве все равно искусству, куда пошагал человек, да еще таким массовым образом? Только так и в этом смысле мы касались проблемы города и деревни в фильме. И, конечно, показывая деревню, старались выявить все в ней прекрасное, если уж ушел, то хоть помнишь, что оставил. А нет ли тут желания остановить деревенскую жизнь в старых патриархальных формах? Во-первых, не выйдет, не остановишь. Во-вторых, зачем? Что плохо, когда есть электричество, телевизоры, мотоциклы, хороший кинотеатр, большая библиотека, школа, больница. Дурацкий вопрос. Это и не вопрос. Я ищу, как подступиться к одному весьма рискованному рассуждению. Грань между городом и деревней никогда не должна до конца стереться. Никакой это не агрогородок, деревня, даже в светлом будущем. Впрочем, если в это понятие агрогородок входит электричество, машины, водопровод, техникум и театр в райцентре, телефон, учреждение бытового обслуживания, пусть будет агрогородок. Но если в это понятие отнести и легкость, положим, с какой горожанин может поменять место работы и жительства, не надо агрогородка. Крестьянство должно быть потомственным. Некая патриархальность, когда она предполагает свежесть духовную и физическую, должна сохраняться в деревне. Позволительно будет спросить, а куда девать известный идиотизм, оберегая некую патриархальность? А никуда. Его не будет. Его нет. Духовная потребность в деревне никогда не была меньше, ниже, чем в городе. Там нет мещанства. Если молодежь тянется в город, то ведь не от того, что в деревне есть нечего. Там меньше знают, меньше видели, да. Меньше всего объяснялось там истинная ценность искусства, литературы, да. Но это значит только, что это все надо делать. Объяснять, рассказывать, учить. Причем учить, не разрушая в крестьянине его извечную любовь к земле. А кто разрушает? Разрушали. Парнишка из крестьянской семьи, кончая десятилетку, уже готов был быть ученым, конструктором, большим человеком и меньше всего готовился стать крестьянином. Да и теперь. И теперь, если он почему-либо остался в деревне, он чувствует себя обойденным. Тут старались в меру силы кино и литературы, и школы. Сейчас, наверное, возьмутся за деревню крепко. Но боюсь, что на колхозных и совхозных собраниях опять будут выбирать в президиум одних и тех же людей, передовиков, орденоносцев. Передовики есть передовики, но и им это дело порядком надоело, и они надоели. Всегда везде одни и те же, одни и те же. И на доске почета они, и в президиуме, и на кустовых совещаниях, и по радио о них говорят, и по телевизору теперь их показывают. Зачем? Неужели есть опасность, что если в президиум выбрать не передовика, а его соседа, не орденоносца, то передовик обидится и станет хуже работать? Какой же он тогда передовик? Где передовик? В чем? Пустяковое вроде бы дело. Ну, не меня. Опять передовика послали на краевое совещание льноводов. Не обо мне по радио рассказали. Ерунда. Но если это так из года в год все время... С меня постепенно снимут всякую ответственность за дела колхозные или совхозные. Есть я и есть они. Я свое дело знаю, больше мне ничего не надо. Сельских мальчиков в школах учат вышивать, смехота. Девочку-школьницу учат доить корову. Что, думаете, она не научится доить, когда это ей будет нужно, когда она станет хозяйкой и у нее будет корова? Свекровь ее за 10 минут научит, если она сама собой не научится гораздо раньше. Другое дело, когда ребятишки совершенно серьезно помогают летом на покосе, на прополке хлебов, в уборочную. Да когда отец с матерью не думают, не его это дело, он у нас учится. Что ж, учиться не надо, а давай с 13 лет все на пашню. Нет, так все равно не будет. На пашню, значит, на трактор. Все равно надо учиться. Что же делать? Учиться? Но не надо, чтобы молодой человек чувствовал себя обойденным. Если судьба не сулит ему профессора, героя-летчика, знатного шахтера, знатного полевода, вообще знатного. Знатные всегда были и будут, только не они решали и решают судьбу страны. Нам хотелось, чтобы фильм наш поняли так. Но фильм фильмом, вопросы вопросами. Вопросы поднимаются и опускаются, а деревня стоит. Что же все-таки делать, чтобы жизнь в деревне стала живой и полнокровной? Тут, конечно, и фильмами пахнет, не только фильмами. Я заявил, что в деревне нет мещанства. Попробую развить эту мысль. Что есть мещанин? Обыкновенный мещанин средней руки. Мещанин – существо, лишенное беспокойства, способное слюнявить карандаш и раскрашивать беспрерывно, судорожными движениями, сокращающиеся в сторону сладкой жизни. Производитель культурного суррогата. Существо крайне напыщенное и самодовольное. Взрастает это существо в стороне от труда, человечности и мысли. Кто придумал глиняную кошку с бантиком? Мещанин. Кто нарисовал лебедей на черном драпе и всучил мужику на базаре? Мещанин. Крестьянин не додумается до этого. Он купит лебедей, повесит на стенку и будет думать, что это красиво. Его обманули. Попробуйте теперь отнять у него этот ковер с лебедями. Не отдаст, он привык к нему. Надо ехать и объяснять, что это плохо, и надо также искусно объяснять и доказывать, как искусно доказывали ему на базаре, что это хорошо. Я нарочно упрощаю, так удобнее выпятить мысль. Сельская культура создается в городе. Вообще такой нет сельской культуры. Ее придумал мещанин. Надо бить его по рукам, этого изготовителя, всеми возможными средствами. Изготовителя ковров книг, ковров фильмов, ковров лекций, ковров концертов. А кто бить будет? В городе есть такие люди, в деревне некому. Мало таких людей в деревне. Книги уродцы, фильмы уродцы, туда все равно приходят, иногда так же скоро, как и в город. А объяснить, что они уродцы, некому, и их принимают за красавцев. Как быть? Должны быть в деревне люди, которые понимают искусство. И если в городе бьют тревогу, что родился урод, плохая книга, фильм, то надо это делать очень громко, чтобы в деревне тоже услышали. Откуда берутся в деревне люди, которые действительно понимают искусство? Одни вырастают там, другие приезжают из города. А люди, которые приезжают? Это горожане, выпускники вузов, специалисты. Хорошо, когда они приезжают. Грустно, когда, отработав положенные 2-3 года, уезжают. Зачастую виновато в этом местное руководство, озабоченное только одним – выполнением производственных планов, глухое, нерасторопное, равнодушное ко всему остальному. Людей не обеспечивают элементарным квартирами. Если уж решили ломать старинку, надо строить, нельзя только ломать. Я знаю, ни один председатель колхоза, сельсовета, директор совхоза подумает, хорошо тебе рассуждать там. Я могу только ответить, если бы уход из деревни нужного человека, врача, фельдшера, учителя, аптекаря, клубного работника, расценивался как грубый срыв государственного плана, нашли бы возможность устроить человека. Убежден в этом. Культурный человек в деревне. Господи, как он нужен там. Всегда был нужен, а теперь особенно. А молодежь уходит. Больше тревоги не за тех, кто ушел, а за тех, кто остался. Кто ушел, тот ушел, не вернешь. Многие, кто хотел уйти, остались. И теперь самая пора громко на всю страну заговорить так. Если счастье человека есть служение своему народу, если это действительно так, то место наше там, где мы ему нужны. Как говорить, чтобы это было высокой правды, не знаю. Эти наши статьи — это слону дробина. Есть в деревне 3 могучих авторитета — школа, литература, кино. С них, по-моему, и надо начинать. Школу оставляю в покое, мало смыслю в этом. Хотя не считаю, что какой-нибудь многодумающий, понимающий специалист сумел бы убедить меня, что изучение в школе вопросов киноискусства, широкое обсуждение фильмов — дело бесполезное. Он не убедит меня точно так, как не убедит в том, что сельского мальчика необходимо учить в школе вышиванию, а девочку доить корову. Кино — это маленький праздник для юной души. Это не надо доказывать. Вспомните свои 17 лет. А в моем селе, например, этот праздник устраивается в церкви, которую почему-то называют клубом. Никакой это не клуб. Это бывшая церковь, которую построил в начале века какой-то шальной купец. Это все знают. Купец, видно, крепко согрешил, хотел угодить Богу. Но купец есть купец, надул и здесь. Срубил церковь на скорую руку, тяп-ляп. Она давно пришла в негодность, там сыро, холодно, темно. Ее латают и упорно называют клубом. Праздник сразу подпорчен. Не лежит душа к такому клубу. А село огромное, около 3000 человек населения. Киномеханик Куксин Саша, славный человек, предан кино, но его задушил план. Если ему объяснить, что вот этот фильм, это прекрасный фильм, он поймет, он согласен, но гоняется он за фильмами, которые делают сбор. План, у него от плана заработок зависит. А ведь он мог бы сам объяснять, рассказывать односельчанам, в чем благородный смысл той или иной картины. Но план, если он будет возиться с каждым трудным фильмом, он прогорит. А у него семья и так далее, и тому подобное. Интересно получается. С одной стороны, признаем огромное воспитательное значение кино, а с другой, вроде как, плевать нам, кого воспитывать и как воспитывать. Сколько усилий надо приложить, чтобы хороший, серьезный фильм пришел в деревню и нашел там своего зрителя, предположим, Сидорова. Допустим, некий дядя-режиссер сделал в городе хороший фильм. Этого мало. Надо, чтобы другой дядя, умный, распорядился сделать максимальное количество копий. Дальше. Третий дядя посмотрел фильм и сказал, сделайте так, чтобы его посмотрели и в деревне тоже. Четвертый написал в газете, что фильм серьезный, хотя там есть кое-какие просчеты, но серьезный. Какие-то дяди привезли газету в деревню, чтобы ее прочитал учитель, агроном, врач и наш Сидоров. Учитель, может быть, выписывает газету. Сидоров не выписывает, как-то не принято. Те же дяди должны сказать, а почему у вас в деревне нет книжного киоска? Ай-яй-яй, поставили киоск на углу у почты. Сидоров шел с работы, купил за 2 копейки газету. А кто-то из тех же дядей стоял тут же. Сидоров, сказал он, почему бы тебе не подписываться на газету? Ведь удобно. А черт его знает, признался Сидоров. Как все так, знаете, так как все, забываю. Пришел Сидоров домой. Почитал на сон грядущую газетку, а ту статью про кино не прочитал. Не все в газете читается. Прочитал газету учитель. Сказал себе учитель, завтра надо побеседовать с ребятами насчет статьи, обсудить. А через полгодика и фильм этот хороший привезли в деревню. Киномеханик идет в радиоузел и говорит по радио, внимание, товарищи, сегодня в нашем клубе будет демонстрироваться фильм «Гамлет». Это хороший фильм, хоть он про королей. Учитель послушал, усмехнулся, пошел на радиоузел и сказал, давайте я немножко расскажу о Шекспире, о его пьесах. Дядя, управляющий радиоузлом, подумал и сказал, валяйте, вообще-то не положено, но надо ведь. В том-то и дело, что надо, сказал учитель. Кстати, какой дурак распорядился запретить местное радиовещание. 3000 человек населения, совхоз, школа, библиотека, клуб, больница, сельсовет, сотни вопросов каждодневно, самых разнообразных, а радио наше молчит. Давайте напишем тому дяде в город, что нам есть о чем сказать по радио односельчанам. Разрешите. Послушал Сидоров про Шекспира, взял рубль у жены и пошел к сельмагу сообразить с кем-нибудь. Опять до него не дошло, что надо посмотреть фильм. А сынишка его пошел и посмотрел. Посмотрел, ничего не понял, пришел домой и говорит, гениальный фильм. Ты вот чем пропивать-то этот рубль, сходил бы в кино, лучше посмотрел.